Раздел 5. Гости собрались в гостиной. Лакеи обносили их чаем и пирожными. Пани Эльзановская в самом приятном расположении духа занимала разговорами княгиню Подгорецкую и графиню Чвилецкую, свою свояченицу. Эти две дамы разительно отличались друг от друга. Глядя на них, можно было даже подумать, что родом они с двух разных планет. Княгиня, высокая и худощавая, казалась воплощением аристократизма, сквозившего в каждом движении, в каждом жесте. Белые волосы зачесаны высоко над лбом и прикрыты дорогим черным кружевом. Никаких драгоценностей, кроме обручального кольца и перстня с огромным изумрудом, на котором был выгравирован герб Подгорецких. Часы эта знатная дама носила на черном шнурке. У нее было маленькое личко, бледное, с нежной, почти без морщинок кожей. Большие черные глаза строги и внимательны. В молодости она, несомненно, была очень хороша собой. Красивым звучным голосом она очаровывала всех, с кем ей приходилось встречаться. Графиня Чвилецкая была ей полной противоположностью. Среднего роста, полноватая и грубоватая, она больше походила на купчиху. Безвкусно одетая, осыпанная бриллиантами, вся в золотых цепочках. Беседуя с княгиней, она бурно жестикулировала, громко и нервно сыпала словами и оттого походила на городскую мещанку. Чвилецкая не любила княгиню и постоянно пыталась подчеркнуть свое превосходство количеством своих драгоценностей. Но внешне, на людях, была с княгиней вежливо и предупредительно, даже порой угодливо. Но княгиня прекрасно знала истинное к ней отношение. У нее был внук, а у графини две дочери, причем старшая, панна Михала, отпраздновала уже 30-й день рождения. Это, по мнению княгини, во многом извиняло Чвилецкую. Теперь они обе разговаривали с панней Идалией и паном Михалом, окруженные несколькими гостями. Молодые развлекались, как умели. Панна Рита Шележанская в модном черном платье с голубым узором и большим воротником из кремового цвета кружев первенствовала в разговорах и шутках. Ее темно-русые волосы, высоко зачесанные замысловатым образом, украшала приколотая кокарда из голубой ленты. Это выглядело немного чудаковато, но панне Ритте было к лицу. Она всегда одевалась не так, как другие, а ее прически могли многих поразить. Движения ее были дерзки и грациозны. Все, казавшееся невозможным для других, в ней выглядело естественно. Откровенная, острая на язык, она заражала всех весельем. Княгиня питала к ней слабость, хотя чудачества воспитанницы порой претили старой даме. Панна Рита была заядлой спортсменкой. В Обронном имении княгини у нее была собственная конюшня, где она проводила много времени, о лошадях она могла говорить бесконечно. Вот и теперь, усевшись в свободное кресло с чашкой в руках, она разговаривала с молодым человеком, явным завсегдатаем скачек. Панна Рита с жаром ему что-то доказывала. «Ну, если вы сомневаетесь в чистоте крови моих коней, вы в лошадях нисколечко не понимаете. Моих коней привезли примехонько из Англии. Это фолблюты. Спросите майората, он первоклассный знаток. Вечно вы меня к нему отсылаете. Ну, неужели он тонкий знаток английских лошадей? Во всем, что касается коней, наверняка. Значит, мне вы в этих качествах отказываете? По чести, да. Вы ослеплены вашими першеронами и света за ними не видите. Все, что есть лучшего в вашей конюшне. Но сознайтесь, моя конюшня того стоит. Панна Рита покривила губки. Не люблю першеронов. Дело вкуса, а я не люблю английской породы. Панна Рита смирила его ироническим взглядом. Говорите что угодно, но к чему твердить о несуществующих пороках? «Для меня порок — их английское происхождение, которое вы, пани Рита, превозносите до небес». «Что ж, фолблюды всегда были английского происхождения». Пан Михоровский пошел за Люцией и ее учительницей. Бесстрастно вмешалась панна Михалина Чвилецкая. Все это время она сидела молча и пила чай. Ничто не могло ее развеселить». Граф Трестка поправил пенсне и злорадно усмехнулся. Непроста должно быть эта учительница, если Вальдемар уделяет ей столько времени. — Ну что вы! Он терпеть ее не может, — сказала панна Рита. По крайней мере, так утверждает Люция. Кажется, дело обстоит в точности так, как с панной Кларой. — А она похожа на панну Клару? Я ее не видела, но Люция ею довольна. А если она к тому же и красива, берегитесь, пан граф. Трестка удивленно воззрился на нее. Что за мысль? Я никогда не смотрю на особ такого рода. А я бы хотела, чтобы вы влюбились именно в нее. Единственное, что я могу, оценить ее, указав все ее пороки. Пан граф. О женщинах в таком тоне не говорят. Об учительницах можно. Нет, и о них нельзя. К тому же панна Рудецкая из хорошей семьи. Тссс! Они идут, — прервал ее граф и, поправив пенсне, обратил взор к двери. Вошли Стефа с Люцией и Вальдемар. У Стефы потемнело в глазах. Столько лиц обратилось к ней, столько испытующих глаз. Она стояла, словно у позорного столба. Все разговоры смолкли. Критические взгляды всех без исключения скрестились на молодой учительнице. Пани Эльзановская взглянула на нее глазами-щелочками и довольно небрежно повела рукой, коротко бросив: «Панна Рудецкая». Несколько голов слегка кивнули. Смущенная Стефа отдала общий поклон, не зная, как держаться. Впервые она так болезненно ощутила свое положение и простить себе не могла, что согласилась прийти сюда. Владея на собой меньше, разразилась бы рыданиями, но к ней уже спешил Вальдемар. Явно взволнованный, он, тем не менее, казался совершенно спокойным, подал ей руку и изысканно поклонился. «Разрешите, я представлю вас моей бабушке?» Стефа машинально подошла к стоявшему поодаль канапе. Подняв глаза, она увидела благородное лицо пана Мачея и величественную аристократическую фигуру княгини. Вновь зазвучал низкий голос майората. «Дорогая бабушка, разреши представить тебе Стефанию Рудецкую, о которой ты столько слышала от Люции». Княгиня встала с канапе и, подавая Стефе руку, сказала с располагающей к себе улыбкой: «Очень рада. В самом деле, Люция столько о вас рассказывала. Она вами очарована». Стефа, охваченная благодарностью и удивительным приливом надежды, наклонилась и поцеловала руку старушки. В глазах княгини появилось удивление. Улыбнувшись, она прикоснулась губами к волосам девушки, потом села и показала ей место рядом с собой. Поведение майората и благожелательность к Стефе княгини произвели на присутствующих неожиданное впечатление. Гости удивленно переглядывались. Княгиня Подгорецкая встала навстречу какой-то гувернантке и подала ей руку. Мир рушится. Особенно недоумевали граф Трестка и графиня Чвилецкая. Глядя на княгиню, беседующую с учительницей, графиня пожимала плечами. Она сердилась, что Вальдемар не ей первый представил Стефу. До Стефы графине не было никакого дела, но как посмел майорат так пренебречь ею, графиней Чвилецкой? Как мог он забыться настолько, чтобы вести под руку эту гувернантку? Графиня, бросив на Стефу злой взгляд, принялась шептать что-то мужу, сидевшему словно мумия. Пани далее расслышала только одно слово. Во французском языке это слово имеет значение «учительница» и «любовница», но притворилась, что не слышит, лишь нервно повела бровью, заканчивая разговор с соседом.